Возвращение из Японии. Максим и Федор, опершись друг о друга, сидели на небольшой поляне, покрытой густым слоем алюминиевых пробок. Пробки покрывали это волшебное место слоем толщиной в несколько сантиметров и драгоценно сверкали золотым и серебряным светом. На опушке поляны застыли брызги и волны разноцветных осколков. Жаль уходить. Да скоро поезд. Федор давно перестал ориентироваться. Куда ехать? В какую сторону? Зачем? Но Максим все-таки настаивал на возвращении. Впрочем, можно было и не думать о нем, о возвращении. Оно медленно совершалось само собой. То удавалось подъехать на попутной машине, то спьяну засыпали в каком-нибудь товарном поезде, и он неизменно подвозил в нужную сторону, в сторону Европы. Возвращение, неторопливое и бессознательное, как если бы Максим и Федор стояли, прислонившись к какой-то преграде, и преграда, медленно преодолевая инерцию покоя, отодвигалась. «Максим, ты говорил, поезд какой-то?» — спросил Федор. Максим чуть приподнял голову и снова уронил ее. Федор не нуждался в поезде. Он не испытывал ни отчаяния, ни нетерпения, не предугадывал будущего и не боялся его. Но раз Максим говорил про поезд... «Эй, парень, как тебя?» «Помоги Максима до поезда довести», — обратился Федор к парню, лежащему напротив, случайному собутыльнику. Тот поднял мутные, невидящие глаза и безо всякого выражения посмотрел на Федора. «Ты еще рылом щелкаешь?» «Да вот Максима надо довести». «Куда?» «В поезд». «Билеты надо». «Билет у тебя есть?» «Максим говорил, у тебя билет, ты покупал, помнишь?» Парень вывернул карманы. «Какой билет, балда? Где билет?» Из кармана, однако, выпало два билета. Федор подобрал билеты, засунул Максима в карман, поднял последнего подмышки и поволок к длинному перрону, просвечивающему сквозь кусты. Парень побрел следом, но, пройдя несколько шагов, опустился на колени и замер. Федор, задыхаясь и почти теряя сознание, выбрался на рельсы, чудом, видно, кто-нибудь помог, запихнул Максима в тамбур и упал рядом, словно боец, переползший с раненым товарищем через бруствер в безопасный окоп. Кто-то его тормошил, кто-то спрашивал и предлагал. Федор безмолвствовал и не двигался. Когда он проснулся, Максима рядом не было. Поезд шел быстро, двери тамбура хлопали и трещали. Федор встал, с ужасом глядя в черноту за окном. Он несмело прошел в вагон. Оттуда пахнуло безнадежным удушьем. Максима там не было. Вообще там никого не было, кроме женщины в сальном халате и страшных блестящих чулках. Она с ненавистью и любопытством рассматривала Федора. Федор захлопнул дверь. постоял в нетерпении, морщась от сквозняка, затем открыл входную дверь и прыгнул с поезда. Его тело упруго оттолкнулось от насыпи и отлетело в кусты ольхи. Оклемавшись, когда шум поезда уже затих, Федор встал и неловко пошел по каменистой насыпи к мокрым бликам шпал и фонарю. Уже светало, но щелкающие под ботинками камни были не видны, ноги разъезжались и тонули в скользком крошеве. Пройдя метров 100, Федор сошел с насыпи и, раздвигая руками мокрые кусты, чуть не плача, побрел в направлении перпендикулярном железной дороге. Лес сочился предрассветной тяжестью. Тихо. Могло даже показаться, что все кончится плохо.